Глава 15. Второстепенно не получалось, как не хотелось. Еще она думала о Гордее. Каждый день. Он выходил на связь, пару раз ей звонил. Спрашивал, как мама. Как дела в универе? Говорил при этом сухо, немного устало. Алена также нейтрально отвечала. Несколько раз он спрашивал про отца. Где ночует, когда возвращается? Алена тоже отвечала. После этого Гордей обычно прощался. В последний раз, закончив разговор, Алена упала на кровать и уставилась в потолок. Что это было? Она не верила, что Гордей не в курсе, когда возвращается отец или где ночует. Зачем ее спрашивать? В университете все было тихо. Про нее словно забыли. Точно кто-то невидимый щелкнул в воздухе, и все, тишина. Такой расклад полностью устраивал Алену. «Ты идешь завтра с нами?» Лиза плюхнула на соседний стул большущий рюкзак, полный учебников. «Думаю, да». Алена закрыла телефон. От Гордея сообщений не было. Когда он сказал, прилетает? Вроде бы через 2 недели. Прошло 10 дней. Получается, она его ждала. Зачем? Недовольная собой, Алена запихала телефон в рюкзак. «А что за тусовка?» «Типа знакомства друг с другом. Не поздновато, 2 месяца прошло. В самый раз». «А где будет?» «Клуб какой-то не то закрытый, не то брошенный, я не поняла». Алена наигранно закатила глаза. «И местный истеблишмент согласился на подобное?» Лиза довольно улыбнулась. «А кто их приглашал?» «Во сколько намечается мероприятие?» «8. Давай так, я тебе напишу, приду или нет». «Ага, понятно, что ничего не понятно». «Мне с мамой поговорить надо». «Точно, прости. Да ничего». «Так, давай я тебе скину место, где будет сбор. Если что, доберешься. Вон у тебя сколько сопровождающих». Лиза имела в виду водителей. Алена подавила горький смешок. «Не знаешь, куда от них деться». На самом деле, если она решится пойти на мероприятие с Лизой, то без водителей, без охраны, без посторонних лиц. Ей самой необходим глоток воздуха, чистого, свежего, желательно за городом. Она нашла точку сбора. Ей казалась заброшенная конюшня. Странный выбор. Хотя нет, так, оказывается, там уже проводились мероприятия подобного рода. Много ли надо молодежи с хорошим настроением, чтобы отлично оторваться? Алена продолжала сомневаться. Надо посмотреть, как мама себя будет чувствовать. Все решится завтра. Вечером Гордей не позвонил. Алена открыла задачу, которая ей не давалась 2 сутки. К маме может сходить, с ней порешать. Нет, сама надо пытаться, да и мама уже спит, 11:20. Девушка прикрыла глаза. Дура она. О чем думала, о чем мечтала. Решила, что раз Табасов-младший отвозил ее в универ и привозил обратно, у него к ней интерес? Тогда зачем целовал? Затем и целовал. Понравилось, как нечто новое, интересное. Как оригинальная игрушка, выставленная за прилавком магазина, в который частенько наведывалась. Вдали немного остыл или с кем-то поехал. Такое может быть? Да запросто. Алена застонала и перевернулась на живот. Она сошла с ума, честно, не о том думает. Какой Гордей Табасов? О чем она? У него таких, как она, пруд пруди. Свистни, и любая прибежит, на колени присядет. И заморачиваться не надо. А она, малолетка. Поцеловал парень и поплыла. Ночами не спит, вон ворочается. Мало ей было тревог с Харитоном Валерьевичем, теперь еще его сын. Она сама виновата. Зачем позволяла себя целовать? На что рассчитывала? Боже. Алена повторно застонала, решительно встала с кровати и направилась к двери. И если она сейчас что-нибудь не съест, любой сухарик, плюшку, банан, рехнется. Она даже обуваться не стала, пошлепала как есть, босиком. В доме теплые полы, их по ночам уже включают. Спустившись, Алена первым делом проверила вафли. Блин, она точно помнила, что не доела штуки 3-4. Нет, она не в претензии, кто-то из охраны съел, но почему обидно-то так? Она на них рассчитывала. Шмыгнув от досады носом, достала из холодильника питьевой йогурт. Сделала пару глотков, завинтила крышечку, в спальне допьет. Выйдя из кухни, Алена замедлилась. По лестнице поднимался Харитон Валерьевич. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, что-то не то. Рубашка небрежно торчит из-под ремня, волосы взъерошены, и сам он весь не такой. Сделав шаг вперед, он уперся рукой в стену и опасно наклонился назад. Точнее, его повело. Табасов-старше был пьян и сильно. «О, черт! Он же упадет!» Алена поспешила к лестнице, прикидывая, насколько она своим тщедушным тельцем сможет подстраховать такого здоровяка, как Харитон Валерьевич. В идеале стоило бы позвать кого-то из охраны. Но где гарантия, что пока она бегает, хозяин дома не скатится с лестницы? И кто придумал спальню на 2-м этаже? Зачем он вообще в таком состоянии начал подниматься? Не проще ли было прилечь в гостиной или в кабинете? Черт побери, Во всех сериалах все богатые дяденьки, когда нажираются в мясо, спят на кожаных диванах в своих кабинетах. Они балансируют на грани, пытаясь подняться. «Харитон Валерьевич!» Он ее даже не слышал. Уперто сдвинулся выше. Алена больше не раздумывала. Куда-то сама собой делась бутылочка с йогуртом. «Харитон!» Отчество хозяина потонуло в неясных движениях. Мужчина обернулся и снова завалился назад. «Стоять!» — крикнула Алена, подлетая к нему и кое-как все-таки удерживая его от падения. Как бы она к нему ни относилась, переламываться не позволит. Одно дело упал бы без ее участия, а так — нет-нет. «Аленка...» Алена подозревала, что Табасов пьян, но не настолько. У нее нехорошо бухнуло в животе, скрутило. Пьяных мужчин Алена опасалась. Под воздействием алкоголя люди делились на две категории. Впадали в крайности, становились чрезвычайно добрыми или крайне агрессивными. Алена предпочитала держаться в стороне от выпивки. Ее мамочка тоже. «Вы чего так, Харитон Валерьевич? Блин, давайте за меня держитесь. Хотя бы немного, не сильно, иначе...» Как они дошли до второго этажа, Алена плохо помнила. Она даже, кажется, материлась. Потому что тащить на себе невменяемую тушу в 100 с лишним килограмм – то еще удовольствие. А Табасов был именно невменяемым и весил ого-го сколько. Один раз они все-таки едва не упали. Точнее, Алена упала на колено, саданув его о ступеньку. Как не придавил ее сверху Табасов, тоже интересно. Вот бы потеха была для тех, кто их потом снимал с лестницы. «Да идите вы, что ли!» О том, чтобы все-таки позвать на помощь, не шло речи. Она молчала, не шумела. Мама тоже могла не спать. Ни к чему ей видеть данное представление. «Давайте сюда». Алена знала, где спальня Табасова. Почти близко. Еще один шаг и еще. Лишь бы была открытой. Девушка толкнула ладонью полотно, и то поддалось. Отлично. Теперь осталось немного. Ага, как бы не так. Самое интересное только началось. Табасов, почувствовав помощь, расслабился. Как-то резко осел, потяжелел. «Да чтоб вас!» В сердцах выругалась Алена, жалобно посматривая в сторону кровати. «Не доведет. Прямо тут сейчас упадет. Нет, не так. Они упадут оба. Почти так и получилось. Они каким-то чудом все-таки добрались до кровати». Алена не успела облегченно выдохнуть, как почувствовала, как падает. Точнее, как ее заваливают. Прямо на кровать. И сверху навалились те самые 100 килограмм. Самое ужасное, что упал Харитон Валерьевич прямо на нее. И каким-то образом оказался между бедер Алены. Она не знала, возмущаться, плакать или очень громко материться. Но для начала хотя бы вздохнуть. Какой же он тяжеленный, и мало того, мужчина выдохнул ей в шею. «Галка!» И сразу же засопел. Зашибись, просто замечательно. Алена, едва не плача от досады, попыталась ужом вытащить себя из-под Табасова. Тщетно. Он попросту ее раздавил. От бессилия, что никак не сможет сдвинуть с себя тушу Табасова, иначе она его тело уже не могла называть, громко застонала, уперлась руками в его плечи, силе сдвинуть. Бедро жгло. Пряжка ремня здорово поцарапала кожу. Громко хлопанье дверью активировало внутри Алены скрытые ресурсы. Их кто-то видел. Кто-то проходил мимо и закрыл дверь, а ее распластанную под Харитоном Валерьевичем, тоже видели? Кровь прильнула к лицу. Как стыдно, как неприятно. Едва не зарычав, она все же кое-как выбралась из-под мужчины. Вот и помогая людям. Алена быстро сползла с кровати и ринулась из спальни хозяина дома. Пусть спит в одежде, раз такой невменяемый. Где-то в подсознании промелькнуло, что ботинки-то с него не помешало бы снять. Алена даже споткнулась, затормозила, потом фыркнула. Нет уж, возвращаться не будет. Сердце было не на месте, чего и не сиделось в комнате, или спать не ложилось. Нет, понесло вниз. Дурное предчувствие не покидало Алену. Девушка снова скептически покачала головой. Вечер такой, и только. Но она ошиблась. Это она поняла, как только подошла к своей комнате. Дверь в ее спальню была открыта, нараспашку. Девушка замедлилась на долю секунды, она ее закрывала, она точно помнила. Значит, там кто-то есть. Кто мог войти к ней в 12:00? Лишь один человек. По спине девушки поползли мурашки. Она поспешно одернула платье и с ужасом заметила, что горловина чуть порвана. Это когда случилось? Хмурясь и пытаясь привести одежду в порядок, Алена шагнула внутрь комнаты. У нее был гость, она не ошиблась. Фигуру Гордея она узнает среди тысяч. Он ждал ее. Да-да, ждал. Развалился на ее кровати, вытянув ноги и закинув руки за голову, и тоже не разувшись, в ботинках. А еще на нем были брюки и белая рубашка. Она порывисто сделала шаг навстречу, безумно радуясь его преждевременному возвращению и готова рассказать про Харитона Валерьевича, чтобы тот помог ему. Но язык точно одеревенел. Гордей пружинисто поднялся. Алена замерла. Что-то недоброе промелькнуло в воздухе. Такое бывает. Хватает одного взгляда на человека, чтобы понять, он не в духе и несет опасностью. От Гордея не просто шел негатив, он сшибал с ног. Того молодого человека, с которым она прощалась неделю назад, не наблюдалось в радиусе нескольких километров. Был другой. «Привет». Алена сделала одну попытку. В ее душе еще что-то теплилось. «Пожалуйста, пусть это будет не он. Пожалуйста». Алена смело взглянула ему в лицо. Она ни в чем не виновата. Отводить взгляд ей незачем. Гордей тоже был нетрезв. Это она поняла, когда он подошел к ней ближе. Не вплотную, что уже хорошо. «Не надо близко, Гор, не стоит». Алена уже почти знала, что услышит. Определила по его взгляду. Он никогда не смотрел на нее так, как сейчас. Прожигающе, уничтожающе. Точно она совершила преступление или извалялась в грязи, по его мнению. «Быстро вы! Я под финалочку заглянул, да?» Он испепелял ее, медленно и верно. Алена замедлилась с ответом, и он продолжил, усмехаясь и складывая руки на груди. Алена мимолетом отметила, что рубашка на нем расстегнута, и видна поросль волос, и даже красиво. «Каково ложиться под моего старика? Как часто он тебя имеет? Каждый день?» Обида сжала горло. Алена могла ничего не говорить, могла промолчать, но не сдержалась. «Моя личная жизнь тебя не касается». Молодой мужчина недобро оскалился. «Ошибаешься». Его пальцы потянулись к ее лицу. Когда-нибудь потом, когда пройдут эмоции, она скажет Табасову, что в этот день была еще невинна. Алена интуитивно отшатнулась и прошипела сквозь сжатые губы. «Не трогай меня». «Это еще почему?» «Значит, моему бате можно, а мне нельзя». Он качнулся вперед, обдав запахом алкоголя. Алена поморщилась. «Что, не нравлюсь? Воротишь от меня личика? А недавно целовала». «Да иди-то», — глухо бросила Алена. Голос подвел ее, потому что хотелось кричать. Она прошмыгнула мимо него, наивно полагая, что на этом все. Как бы не так. Гордей попытался ее схватить, она увернулась. Его глаза предупреждающе прищурились. «Пофиг, пусть думает, что его извращенной душе заблагорассудится, она устала, понятно. Пусть оставит ее в покое, и если она его бесит, раздражает, нервирует, пусть оставит, что тут сложного, непонятного. Как только маме станет лучше, они уедут, наверное». Еще одна тревожная эмоция прошлась по Алене, не щадя и не оставляя шанса в сегодняшнем вечере. Гордей наступал, она отступала и ойкнула, когда наткнулась на что-то, кровать. Гордей планомерно ее подталкивал к ней, когда они успели поменяться местами. «Уходи», — потребовала Алена, с сожалением отмечая, что в голосе нет уверенности. Хотела сказать четко, яростно, потребовать. Получилось же какое-то блеяние. «А если не уйду, то что?» Гордей оказался слишком быстрым для нее, или у Алены сместилась реальность. Удушливая слабость взяла свое. Алена упала на кровать. Нелепо и не придумаешь. Прямо какое-то чертово дежавю. Только в отличие от Табасова-старшего, младший отлично понимал, что делал. Он планомерно загонял ее в угол. Алена заползла на кровать, передвигаясь на ягодицах и внимательно следя за Гордеем. Сердце сходило с ума. Импульсы и рефлексы вышли из-под контроля. В висках стучало. Она отказывалась верить в происходящее. Отказывалась принимать тот факт, что человек может настолько кардинально измениться. Хотя, с чего она решила, что он другой? Вот с чего? От Гордея не было возможности убежать или спрятаться. Она не собиралась. Пусть только тронет, только попробует. И что? Она кричать будет? Звать на помощь? Серьезно? Кого? Маму? Которая бросится спасать дочь, рискуя получить новые травмы? Нет. А больше ее никто и не услышит. Харитона Валерьевича разве что пушка разбудишь, и то не факт. Гордей навис над ней, упер руки по обе стороны от ног Алены. «Занятная поза, шоколадка. Все-таки приглашаешь. Решила, что я буду следующим? Залезу на тебя после отца?» От шока до Алены даже не сразу дошел смысл произносимых слов, что рвали ее изнутри на части. «А знаешь, интересное предложение, даже, сука, шикарное!» Если бы он не дотронулся рукой до ее голого бедра, непонятно, сколько Алена продолжала бы находиться в состоянии сомнамбулы. Платье задралось при падении, и она оказалась раскрытой перед Гордеем. Злость придала силы. «Придурок!» Закричала Алена и ударила Гордея ногой в живот. Мужчина качнулся. Хоть здесь алкоголь сыграл на ее стороне. «Пошел вон отсюда, слышишь? Пошел вон!» Истерика накатила быстро и неотвратимо. Алена, не видя больше никого, не замечая ничего, работая локтями и пятками, отползла назад, перевалилась через кровать и рванула к ванной. Главное — успеть. Добежать и закрыться, запереться. Она не чувствовала ног, не слышала грязного ругательства, больше смахивающего на отчаянный стон. Она даже дорогу не разбирала. Дверь, вот она. Только бы Гордей не успел, только бы где-то затормозил. Тогда она не думала, что ему снести дверь не составит труда. Один удар плечом, и та слетит с петель. Алена с громким грохотом захлопнула за собой единственную преграду, отделяющую ее от скатившегося с катушек мужчины. Истерика прорвалась наружу, вылилась в рыдание. Девушка зажала рот ладонью, чтобы приглушить звуки. «Ален, открой!» Удар в дверь был не сильным. Алена, отчаянно мотая головой из стороны в сторону, съехала по двери. «Если будет ломать, только с ней. Ранит, заденет, у нее будут неоспоримые доказательства. Ален!» Еще одного не последовало. Наступила тишина, оглушающая и дико давящая. Алена не помнила, сколько просидела в ванной. Она не спешила вставать, выходить, пыталась собрать себя, и никак не получалось. Гордей ушел или снова завалился на кровать. Что, черт побери, это было? Почему он сорвался с цепи, а она? Она глупо ему поверила. Без слов, без каких-либо признаний, просто окунулась в его эмоции. Почувствовав, что тело начало затекать, Алена кое-как встала. Точнее, снова проползла по двери, теперь в обратную сторону. Подойдя к зеркалу, ужаснулась. Ну и видок у нее. Платье порвано, лицо зарёвано, нос отек. Внезапно Алена улыбнулась. «Так тебе, дуре, и надо». Она умылась холодной водой, почистила зубы. Сначала не хотела принимать душ, но потом все же залезла. Дверь она открывала с осторожностью, кутаясь в большой махровый халат. Лишь бы Гордей ушел, хватит уже. В комнате было пусто. Странно, но Алена даже не испытала облегчения. Она тоже была опустошена. Переодевшись в пижаму, забралась под одеяло и поджала ноги к груди. Не сметь снова плакать. Сколько раз она это говорила себе за недели, проведенные в этом доме. Алена сжала пальцы в кулаки, не замечая, как ногти врезаются в нежную плоть, и не удержалась, вцепившись зубами в подушку. Как больно, неожиданно. Гордей считает ее шлюхой, так? А как же еще? С ним целуется, спит с отцом, замечательная комбо. На душе так мерзко, что хоть вой, она и выла. Тихо и протяжно. «Мамочка, родная, любимая, давай отсюда уедем. Сил нет больше никаких. К черту универ, к черту все». Внутри заворачивалась другая обида. Ее сегодня похвалил Теодор Бертович, светило математических наук. Долго на нее смотрел, точно что-то решал, а потом скупо улыбнулся. У Алены от предчувствия ноги задрожали. Она же правильно поняла его жест. Правильно? И что, бросить? Серьезно? Как мама? Теперь Алена не сомневалась. Мама училась в Каянском университете. Но что-то в ее прошлом пошло не так.